Часть третья. Удобно расположившись в своей гостиной, сэр Питер Уимзи начал свой разговор с мистером Паркером. Вот так, Паркер, может, вам это и даст какой-нибудь толчок к размышлениям. Мне с моей ванной это не дает ничего. Кстати, после моего отъезда вам удалось сделать что-нибудь еще? Нет, Уимзи. Зато сегодня утром я побывал на крыше. О, черт побери, какой вы энергичный парень, Паркер. И как, удалось вам что-нибудь обнаружить? Не слишком много, но, впрочем, мне удалось найти доказательство, что тело попало в ванну именно таким путем. В чем оно выражается? Паркер достал записную книжку и вынул из нее несколько лоскутков ткани. Один с водостока прямо над окном ванной Типса. Другой из расщелины каменного парапета чуть выше. Остальные зацепились за металлическую подпорку трубы. Интересно, чертовски интересно. Бантер, ты уже проявил свои негативы? Да, милорд. Что-нибудь есть? Не знаю, милорд, можно ли это назвать чем-нибудь. Так, поглядим. Смотрите, Паркер, вот отпечатки пальцев, которые вы видели вчера на подоконнике и на краю ванны. В остальном, увы, эти снимки не дают нам ничего нового. В таком случае, чем мы собираемся заняться сегодня утром? Ну, я же обещал, Паркер, что сегодняшний день посвящу вашему делу. Бантер, поехали на Парк Лейн и поглядим, что там натворил сэр Рувим Леви вчерашней ночью. В то время как лорд Питер и Паркер обследовали спальню сэра Рувима, Бантер развернул бурную деятельность на кухне семейства Леви. А теперь, миссис Пеминг, если вы любезно предоставите мне одеяло и позволите занавесить нижнюю часть окна простыней, а здесь поставить ширму во избежание появления каких-либо теней, мы приступим к работе, если вы понимаете, что я имею в виду. Тем временем в спальне сэра Рувима тоже полным ходом шла следственная работа. Лорд Питер поднялся с кровати. 5 футов 10 дюймов. Паркер записал цифры в блокнот. Это ничего не значит. Если человек ростом в 6 футов и 2 дюйма свернется калачиком, тоже может оставить углубление длиной в 5 футов 10 дюймов. Паркер, вы самый осторожный, хладнокровный и неблагодарный скептик, каких я когда-либо знал. Я просто не вижу смысла в скоропалительных выводах. Скоропалительных? А вы предпочитаете не приближаться к выводам даже на пушечный выстрел. Да черт бы вас побрал! Вставив в глаз монокль, лорд Питер склонился над подушкой. Ну вот, дайте-ка мне пинцет. А что там? Волос. Пойдем взглянем на цилиндр Леви. Ах, вот и Бантер. Как успехи, старина? Как ваша милость, вероятно, уже догадались, я еще не успел все сфотографировать, но не стану отрицать, что отпечатки представляют интерес. На книжечке с ночного столика, милорд, отчетливо видны отпечатки, принадлежавшие одному лицу. Их отличает маленький шрам на большом пальце правой руки. На расческе, милорд, также виден только один комплект отпечатков. А вот на зонтике, стакане и туфлях 2 разных варианта отпечатков. Руки со шрамом на пальце, которая, вероятно, принадлежит сэру Рувиму, милорд. Кроме того, чрезвычайно обнадеживает линолеум из-под умывальника, милорд. Кроме отпечатков ног сэра Рувима, там есть отпечаток обнаженной мужской ноги гораздо меньшего размера, милорд. Я бы сказал, немногим более 10 дюймов. Лицо лорда Питера озарилось слабым светом чуть ли не религиозного чувства. Промашка. Небольшая промашка, но он допустил ее. Когда линолеум мыли в последний раз, Бантер? В понедельник утром, милорд. Этим занималась горничная. Что я говорил, Паркер? 5 футов 10 дюймов и не дюймом больше. Но взять расческу он не решился. Отлично, а цилиндр рискнул надеть. Не может же джентльмен вернуться домой поздно ночью, под дождем, без шляпы, правда, Паркер? На всех предметах, за исключением книги и гребенки, два варианта отпечатков пальцев. На линолеуме два типа отпечатков ног. В шляпе два вида волос. Лорд Уимзи поднес цилиндр к свету и извлек пинцетом улику. Только подумайте, Паркер, помнить о расческе и позабыть о шляпе. Все время помнить об отпечатках пальцев и сделать один неосторожный шаг на линолеуме. Вот они, черный волос и рыжий из цилиндра. А для того, чтобы окончательно убедиться, что мы на верном пути, вот еще один маленький рыжеватый волосок с подушки, с той самой подушки, Паркер, которая сдвинута с обычного места. Вы хотите сказать, что... Я хочу сказать, что в позапрошлую ночь кухарка видела в дверях вовсе не сэра Рувима Леви. Я уверен, что это был другой человек, возможно, на пару дюймов ниже. Он явился сюда в одежде Леви и открыл дверь ключом, принадлежавшим Леви. Ох, он и хитер, и расчетлив, Паркер. Он надел не только ботинки Леви, но и всю его одежду, вплоть до последней мелочи. Он ни разу не снял резиновые перчатки и сделал все возможное, чтобы убедить нас, что Леви в ту ночь ночевал дома. Он поднялся наверх, разделся, он даже вымылся и почистил зубы. Единственное, чего он не стал делать, это причесываться из опасения, что сможет оставить на гребенке свои рыжие волосы. Он сообразил, как Леви обычно поступал с одеждой и обувью. Одна из его догадок была верна, другая, как мы уже знаем, ошибочна. Для того, чтобы постель выглядела смятой, он надевает пижаму своей жертвы и ложится. Затем, через некоторое время, вероятно, в самый глухой час, между двумя и тремя ночи, он встает, надевает свою собственную одежду, которую принес в сумке, и бесшумно спускается вниз. Если кто-нибудь проснется, он погиб. Но он... хладнокровный человек, и он бросает вызов судьбе и побеждает. В любом случае, если сэр Рувим Леви не был похищен ради какого-то глупого розыгрыша, на рыжем человеке лежит вина за его убийство. Лорд Питер и его старый приятель, достопочтенный Фредди Арбатнот, вошли в ресторанный зал. Вдвоем они выглядели, словно ходячая реклама мужских костюмов. Официант разлил по бокалам кларет, и Уимзи издалека приступил к делу. Что на бирже? Мерзко. Достопочтенный Фредди пододвинул к себе рагу и дичь. А что с аргентинцами? Да пошли они к черту, эти аргентинцы. Исчезновение старины Леви подкосило всю биржу. Неужели? Как ты думаешь, что с ним могло случиться? Черт его знает. Наверное, кто-нибудь стукнул по башке. А может, он просто уехал? Другая жизнь, смена обстановки. Эти люди из Сити бывают очень странны. О, нет, нет, Уимзи исключено. Он тихое домашнее животное. И дочь у него просто прелесть. Кроме того, он абсолютно честен. Он может разорить тебя, но никогда не унизит. Старина Андерсон в полном отчаянии из-за всего происшедшего. А кто такой Андерсон? Один состоятельный парень. Должен был встретиться с Леви во вторник по поводу переброски своего имущества. Теперь боится, что об этом пронюхают железнодорожники, и все пойдет прахом. Да. А кто у нас занимается железными дорогами? Одни янки. Джон Миллиган. Говорит, что у него есть лицензия. Не знаю, правда ли это. Этим американцам никогда нельзя доверять. А разве Андерсон не может настоять на своем? Андерсон не Леви. У него нет столько шекелей. Кроме того, он один как перст. Все информации располагает Леви. Он может организовать жесткий бойкот компании Миллигана, если захочет. На этом он и играет, понимаешь? К Кажется, я где-то встречал этого Миллигана. Неповоротливый детина с черной бородой. Нет, нет, ты ошибаешься. Миллиган не выше меня, к тому же он совершенно лысый. И все равно, надо бы мне с ним повидаться. Когда мистеру Джону Миллигану, лондонскому совладельцу прославленной железнодорожной и пароходной компании Миллигана, принесли карточку с лаконичной надписью «Лорд Питер Уимзи, клуб Мальборо», он был занят диктовкой кодированных телеграмм своему секретарю в офис на Ломбард-стрит. Мистер Миллиган был раздражен тем, что его отвлекли, но, как большая часть представителей его нации, он испытывал слабость к британской аристократии. Он отложил на некоторое время намерение стереть с лица земли скромную, но подающую надежды фирму и распорядился пригласить посетителя. Лорд Питер вплыл в комнату, улыбаясь во весь рот. «Добрый день! Вы так великодушны, что позволили мне зайти и отвлечь вас от ваших дел». «Ну что вы, лорд Питер! Чем я могу быть вам полезен?» «Я даже не знаю, согласитесь ли вы. Страшно неловко просить вас об этом, но это все моя матушка. Она замечательная женщина, но не понимает, что значит отнимать время у такого занятого человека, как вы. Знаете, мистер Миллиган, мы здесь не понимаем, что такое работа». «Я прошу вас, не утруждайте себя. Я почту за честь оказать услугу герцогине». «О, спасибо! Как это мило с вашей стороны! Ну так вот, дело в следующем. Моя матушка, чрезвычайно энергичная и самоотверженная женщина, задумала провести этой зимой в Денвере что-то вроде благотворительного базара с целью сбора средств для починки церковной крыши. Чрезвычайно печальная история, мистер Миллиган. Великолепное старинное здание, английские окна, ангел на крыше и всякое такое разрушается на глазах». Вопреки надеждам лорда Питера, у Миллигана весь этот вздор вызвал лишь проявление вежливого интереса, смешанного с легким недоумением. «Прошу прощения, боюсь, что я очень многословен. Так вот, моя матушка организует этот базар, и ей пришло в голову, что было бы чрезвычайно интересно провести на нем серию лекций. Ну, что-то типа бесед, понимаете? С выдающимися бизнесменами разных национальностей. Ну, что-нибудь вроде «Как я этого добился?» или «Капля нефти от короля керосина». Ну, или «Совесть торговца какао» и тому подобное. В общем, как бы там ни было, моя матушка будет необычайно польщена и благодарна, мистер Миллиган, если вы сможете приехать и выступить как представитель американской нации». «Ну, конечно, конечно же, с большим удовольствием, лорд Питер. Как хорошо, что герцогине пришло это в голову. Какое печальное зрелище представляют собой разрушающиеся шедевры архитектуры. Я приеду с большим удовольствием. И, может, вы будете так добры, чтобы принять от меня небольшое пожертвование в фонд реставрации прямо сейчас». Это неожиданное развитие событий заставило лорда Питера подскочить. Сначала при помощи остроумной лжи выкачать нужную информацию из гостеприимного джентльмена, подозреваемого в изощренном жестоком убийстве, а потом еще и получить от него чек на крупную сумму. Это было уже слишком. «Это очень мило с вашей стороны. Но знаете, вы лучше не давайте его мне. Я могу потерять его или стратить. Лучше послать его преподобному Константину Торгмортону, священнику церкви Святого Иоанна перед латинскими воротами герцога Денверского». «Да, да, так я и сделаю. Скут, выпишите, пожалуйста, чек на 1000 фунтов, чтобы я не забыл». «Секретарь, молодой человек с рыжими волосами, длинным подбородком и полным отсутствием бровей безмолвно выполнил просьбу». Лорд Питер перевел взгляд с лысой головы мистера Миллигана на рыжеватые волосы секретаря и, скрипя сердце, предпринял еще одну попытку. «Я бесконечно признателен вам, мистер Миллиган. Уверен, и моя матушка будет вам благодарна. Я сообщу вам о дате проведения базара. Число пока не уточнялось. Дело в том, что мне еще надо повидаться с другими бизнесменами. Представляете, я собирался обратиться к Рувиму Леви, но он, к несчастью, куда-то исчез». «Да, странная история. Хотя, не скрою, лорд Питер, мне это на руку. Он держал в узде мой железнодорожный синдикат. Хотя лично я против него ничего не имею. Если он вернется после того, как я заключу предполагаемую сделку, я буду только счастлив приветствовать его». «Да, странное дельце. Но, наверное, у него были свои причины исчезнуть. Представляете, мой друг полицейский, который занимается этим делом, сказал, что перед тем, как исчезнуть, старина покрасил свои волосы». Боковым зрением лорд Питер отметил, что рыжеватый секретарь сложил 5 цифр, записанных в колонку, и тут же, не задумываясь, записал результат. «Покрасил волосы?» «Да, в рыжий цвет. Самое странное, что нет никаких концов и зацепок. Что-то в этом есть подозрительное. Вам не кажется, а?» Секретарь потерял всякий интерес к разговору. Он подшил новый лист к гроссбуху и перенес на него ряд чисел с предыдущей страницы. Лорд Питер понял, что здесь он потерпел поражение. «Впрочем, может, и нет ничего подозрительного. Мистер Миллиган, это было необычайно мило с вашей стороны потратить на меня столько времени. Моя матушка будет бесконечно благодарна. А относительно даты она вам напишет». «Я буду очень рад. Как хорошо, что мы с вами познакомились». Мистер Скут безмолвно поднялся, чтобы открыть дверь, обнаруживая при этом длинные тощие ноги, до того скрытые под столом. На взгляд лорд Питер оценил его рост не менее чем в 6 футов 4 дюйма. «Жаль, что голову Скута нельзя насадить на туловище Миллигана. Ох, интересно, что скажет мама, когда узнает, как я использовал ее честное имя?»